Артист боялся, что рано или поздно она вскрикнет. Но этого не произошло. Света сносила ушибы и ссадины молча. Вдвоем они отошли достаточно далеко от обрыва и перевалили на противоположный склон от рога. Этот склон был труднопроходимым. Здесь, на склоне, артист решил затаиться. Если за ними следят, то сюда вряд ли сунутся. Кроме того, он опасался, что Света рано или поздно получит серьезную травму, и тогда ее точно придется тащить на себе. Он сложил рюкзаки на камни и приказал девушке лежать, молчать, головы не поднимать. А сам вернулся немного назад, чтобы проконтролировать обстановку. Какое-то время все было тихо. Никто за ними не шел. Но вскоре он стал разбирать шум, доносящийся от обрыва, оттуда, где остался док. Он находился достаточно далеко от этого места и не мог ничего видеть, но по характеру звуков догадался, что там кто-то практикуется в ночном альпинизме. В какой-то момент шум почти исчез. Альпинисты оказались под нависающим козырьком. Потом стук вбиваемых в камень крюков снова стал совершенно отчетливым. Это альпинисты добрались до среза скалы. И тут артист услышал выстрелы. Один, второй и через малый промежуток третий. Док нарвался. Теперь возможны были два варианта. Первый. Если противник занят поиском нашей группы. В этом случае через несколько минут появится док. Тогда нужно будет держать оборону и всем вместе отходить куда подальше. Во втором случае, если эта ночная встреча была случайной, док пойдет в другую сторону, постарается увести погоню от своих. Судя по тому, что док не появился, за себя можно было не переживать. Но вот ему самому, очевидно, приходилось туго. Эхо донесло до артиста автоматные очереди, стрельба из хаотичной стала упорядоченной, через каждых несколько секунд короткая очередь, причем стреляли почти с одной и той же позиции. Артист решил, что док завладел автоматом и, заняв удачную позицию, ведет вялую перестрелку. Он вернулся к Свете. Док вжался в щель между камнями, изготовился так, чтобы правая рука была совершенно свободна, и ждал. Теперь враг, поднимаясь по скале, мог обнаружить его, только столкнувшись с ним нос к носу. И такой нашелся. Сперва док увидел руку, шарящую по камню, в поисках выступа, чтобы ухватиться. Потом появилась вторая рука. Рука искала еще одну опору в камне, но нашла руку дока. Док схватил альпиниста за запястье и с силой потянул на себя. Тот, похоже, решил, что ему помогает соратник, раньше добравшийся до финиша. Он доверчиво подался вверх, и когда док почувствовал, что враг оторвал ноги, он коварно разжал пальцы. Доверчивый альпинист пролетел вниз несколько метров и повис на страховке. Воспользовавшись возникшей сумятицей, доктор подтянулся на корнях, одним броском вылетел наверх. У него была слабая надежда, что падение альпиниста заглушит шум, сопровождающий его отход на обрыв. Но инструкторы или кто там находился наверху, дока заметили. И неудивительно. Он выскочил из пропасти не более чем в 5 метрах от них. Можно было притвориться курсантом, раньше других, закончившим подъем, но это мало бы что ему дало, его раскусили бы в секунду. Тем более, что у инструкторов в руках были фонари. Как только фонари осветили его, док дал по всем 3 выстрела из выданного пастухом Макарова и бросился к лесу. В мирное время Света ни за что не решилась бы даже прикоснуться к Семену Злотникову, не то что прижаться к нему. Но автоматы стреляли так страшно, что все получилось как бы само собой. Она прижалась к нему, а он... Он вечно бы так сидел в горах, под широким звездным небом, и гладил хорошенькую головку, лежащую у него на груди, думал артист, ощущая какую-то громадную ответственность за эту девушку. Но надо было снова идти к обрыву, выяснять, что случилось с доком. Слишком долго кто-то в той стороне бил в темноте короткими очередями. Артист подобрался совсем близко к роковой скале. Никак не утихающий бой шел именно там. Но когда артист вышел из леса на гладкий камень, стрельба прекратилась. половинная луна выглянула из-за гор и осветила местность. Артист увидел, как от края обрыва отделился темный силуэт человека. Человек встал в полный рост, кроме него не было никого вокруг. Он узнал Дока, а тот, уже не боясь шуметь, бросил автомат на камни, выругался и пробормотал: «Теперь бы покурить!» «Это я, Иван», — сказал артист и подошел к Доку. Выстрелив по фонарям и отбежав к лесу, Док обернулся и увидел, что все три его пули достигли цели. Один был убит, двое ранены. Эти корчились на земле, бросив оружие и фонари. Теперь у Дока было колоссальное преимущество.